Основная идея состоит вот в чем. Я как человек, который отзанимался там какое-то количество лет, очень интенсивной йогой, в самых разных ее вариациях и проявлениях, цигуном, ну, различными системами цигун, до этого еще какими-то системами боевых искусств. На каком-то этапе я уперся в то, что там, что-то проблем со здоровьем добавило больше, что-то наоборот помогло их решить, но глобально вот в жизни, как бы внутри, это не изменило ничего. Я понял, что ну вот, нужно что-то с этим делать. Вот очень ярко этот момент описала Анжела Фармер, вот, когда я был у нее в Греции, она рассказывала о себе, говорит, что она занималась йогой и ингара уже больше 10 лет, была там супер продвинутой, супер развитой, она была одним из самых лучших преподавателей. Там, может, кто-то знает эту историю, может, меня простите, я хочу остальных как-то развлечь. В общем, она была очень как бы развита, очень далеко как бы продвинулась. И вот она говорит, там, она показывает так еще колоритно, там, ноги там так себе затягивала куда угодно, а супер флексибильно, а ей уже сейчас за 70. И вот на базаре там, в Индии, когда она ездила, она увидела, как девушка-индуска раскладывает на базаре фрукты. Вот раннее утро она пришла на продажу, как бы, что там где-то успела насобирать, принесла продавать. Она говорит, я вижу просто, как она садится, начинает вынимать, раскладывать на земле фрукты. И говорит, я была поражена вот той грацией и свободой, с которой она все это делает. И вот как она сказала, говорит, я поняла, что вот я занималась столько лет, я такая вся суперфлексибильная и подвижная, но при этом внутри я стала еще намного более жесткой и напряженной, чем вот эта девочка, которая явно никогда ничем вообще не занималась, потому что она занимается тем, чтобы выживать, и все. Но при этом вот как бы внутри она намного более свободна. Если кто-то вот был в странах Юго-Восточной Азии, Таиланд, там, Вьетнам, вы меня поймете. Индия тем более. Вот. И вот она говорит, я поняла, что я занимаюсь чем-то не тем. И поехала, встретилась там с одним из своих учителей, вот сказала ему, что вот открыла такую неприятную вещь, что на самом деле внутри, возможно, даже еще хуже стало. Он говорит, ну теперь тебе положено, теперь тебе как бы нужно переработать заново все, что ты знаешь, вот те техники, которые ты знаешь, просто с новым пониманием. Она говорит, я представила себе всю ту гору книг, как показывают, всю ту гору книг, которую мне надо прочитать, и поняла, что я этого делать не буду. Вот. И поехала к Далай-Ламе. Он на тот момент уже, не знаю, уехал из Тибета или нет. В общем, она приехала к нему в монастырь, он был тогда в ретрите, и ее встретил его там. Регин. Вот. Он ее выслушал, у него были вопросы по пранаяме. Он говорит, ну, я вам дам своего, там, одного из наших монахов, специалиста в этой области. И вот она рассказывает, представляешь, говорит, там, ночь, Непал или Индия, ночь, горы, звездное небо, мы поднимаемся на крышу там, одного из храмов в монастыре. Вот. Ну и он говорит, показывайте, как вы это делаете, я вам, там, что смогу, поправлю. Она говорит, я вспомнила, как вас учил мастер, всеми уважаемый, досточтимый господин Айенгар. Она говорит, я вспомнила, как учил нас мастер, и чтобы не ударить лицом в грязь, не потерять, как бы не уронить честь школы, в лучших традициях там, все делала. Она говорит, я не успела сделать первый выдох после вдоха, как он замахал руками и сказал, боже, девушка, кто вас такому научил? Я очень прошу, больше так никогда не делать. Ну, после этого она вернулась в Штаты и начала уже развивать свою систему, исходя из вот того понимания и опыта, который был. И я ничего подобного не видел практически, вот, ну, больше нигде, мало где, вот есть нечто аналогичное. Сейчас эти люди пока еще живы, и она, и Виктор Ван Бутен, и поэтому, если вы хотите увидеть живое, вот, настоящее вот, дух, как бы, в йоге, я вам очень рекомендую вот, съездить к ним, они регулярно проводят семинары. Я при этом процентов никаких не получаю. Не подумайте, что вот на меня ссылаться не надо, когда вы туда, если вдруг приедете. Но есть прецеденты, кстати, тоже вот из Риги, есть уже люди, которые все-таки, поддавшись на уговоры, поехали и потом передали подарки, потому что очень понравилось. Там много можно было бы, конечно, не рассказывать, но дело не в том. Я к тому, что все упирается на самом деле в работу с умом. А потому что там все на самом деле очень просто. И для того, чтобы по-настоящему добиться радикальных и глубоких изменений в себе, в своей практике и в своей жизни, для этого на самом деле абсолютно не обязательно там, изучать огромное количество техник, получать какие-то там суперсекретные тайные передачи и проводить очень много времени в занятиях. То есть все на самом деле намного проще. И именно эта простота, она на самом деле чаще всего людей как бы с толку избивает. И вот то, что я сейчас постараюсь вам объяснить, это является сутью. То есть если вы поймете это, поверьте, что вам больше не нужно будет ничто. Никакие другие объяснения, никакие другие практики, вообще ничего. То есть вот это является самым главным. Я это в прошлый раз уже рассказывал. Идея очень проста. Если говорить о... Ну, все наверняка тоже много это слышали и читали. О том, как описывается наше реальное, настоящее как бы, состояние. Чаще всего можно встретить, конечно, массу разных описаний, но вот в иерархии школ, как бы разных как бы, традиций и систем, говорится о том, что на самом деле нет ничего, нет ни Бога и ничего другого, есть каждый из вас. Вот, кроме каждого конкретно из вас тут сидящего, никого больше нет. Вы, вот конкретно вы, ваше самое глубокое как бы изначальное «я» есть вот тем пространством, той изначальной реальностью, с которой все это проявилось. И она просто смотрит сама на себя вот через наши с вами глаза, друг на друга. Мы утратили это знание. И если изначально как бы наше сознание, это очень такой длительный процесс, он очень сложный, я не хочу это все объяснять, потому что ну, как бы от того, что вы это от меня услышите, ничего все равно не изменится. И вот из этого состояния, когда не было ничего отдельного от ну, условного меня, не было, соответственно, ни прошлого, ни будущего, ни я, ни хорошего, ни плохого, было одно глобальное я. Из этого состояния, в силу разных причин, появилась некая идея относительно того, что есть некая, скажем, условная отдельно существующая я всего остального. В конце концов, какая-то часть нашего существа в это поверила, и таким образом сформировалось то, что потом начали называть умом. Умом как вот набором каких-то программ, как бы работающих, которые обуславливают нашу всю жизнь. И то, кем мы являемся вот на сейчас, как бы это абсолютно свободным, ничем не ограниченным и изначально просто по определению счастливым существом, которое никогда не умирало и никогда не рождалось. Было, есть и будет всегда, но которая об этом просто забыла и живет в состоянии, которое называют иллюзией отделенности, иллюзией двойственности. Отделенность от всего остального, по сути, от себя самого в том числе. Вот двойственность в этом понятии, как бы, в этой структуре, в этой концепции, это как бы состояние, которое описывает самую главную проблему, что есть я, а есть все остальное. Есть прошлое, есть будущее. То есть любая дуальность, любая дуальная пара, как бы, которую можно придумать, внешнее, внутреннее, прошлое, будущее, рождение, смерть, хорошее, плохое и так далее. Мужчина, женщина, сколько угодно. Вот двойственность – это то, что описывает наше мышление, вот то, что описывает нашу жизнь, как бы саму структуру нашего сознания. Мы потом как раз в это упремся, я просто объясню потом, почему я на этом так останавливаюсь. И вот... Вот таким образом, там условно, возник наш ум. Ум вот, это то, что вот когда вы думаете вот, о себе как я, вот это я, да, вот это я, а вот это уже не я, это уже кто-то другой. Вот ум, который знает это все, что я там мужчина, мне там столько-то лет, да, у меня там такая-то определенная жизненная история, там, семейное положение, работа, там, социальный какой-то статус, там, профессия и так далее. Он сформировался как бы за вот, как минимум за ту жизнь, которую человек прожил, а возможно за много других жизней, которые он жил когда-то до этого. То есть это набор, с одной стороны, отпечатков, вот впечатлений от прошлого прожитого опыта, а с другой стороны, это точно так же набор исходящих из них представлений о том, что будет происходить потом, в будущем. То есть ум – это некий набор программ, которые опираются на прошлое, и на вытекающие из них будущие ожидания. То есть есть вот эта дуальная пара, прошлое и будущее. Прошлый опыт и будущие ожидания. И мы ну, как если как бы принимать идею о том, что мы живем много раз, вот мы за огромное количество жизней, которые мы прожили, если не принимать ее, то как бы разницы нет на самом деле никакой. Мы за свою жизнь, которую прожили, там за 10, 20, 30 лет, 40, 50, мы все больше привыкаем вот как бы к этому стереотипу существования, к этому стереотипу жизни. И мы по-другому на самом деле даже не представляем, как может быть. Вот мы начнем сегодня потихонечку работать с вниманием, и вы просто увидите сами, как это все на самом деле происходит или не происходит. И вот мы по-другому себе не представляем. А на самом деле, вот в этом самая главная проблема. То есть наше «я», наше внимание, наше вот как бы сознание, оно постоянно мечется между прошлым и между будущим, между прошлыми впечатлениями и вытекающими из них будущими ожиданиями. Вот эта постоянная беготня, как бы прыжки нашего внимания между мыслями, вот как раз это и есть вот как бы самая главная проблема в нашей жизни. Это то, что создает у каждого из нас иллюзию времени, которого на самом деле нет, это идея просто, о которой все договорились, что такое есть. И, соответственно, возникает представление о прошлом и будущем и о всем остальном. А вот если как бы внимание человека как бы характеризовать вот, максимально кратко как бы его текущее состояние, в котором он живет, его можно было бы охарактеризовать как не здесь и не сейчас. То есть вот сейчас, когда вы меня слушаете, почему так? Потому что когда вы меня слушаете, вы на самом деле наверняка себя уже, если внимательно слушаете, ловите на том, что вы воспринимаете не всю из того, что я говорю, и периодически отвлекаете. Потому о чем он говорил? Об этом. А в это время, на самом деле, вы уплываете куда-то, ваше внимание уплывает куда-то вот в ваше вот внутреннее виртуальное как бы пространство памяти, в котором записана информация, которая хотя бы как-то пересекается с тем, что вы сейчас воспринимаете от меня. То есть, на самом деле, если вы думаете, что это тоже фраза, которую я говорю всегда, да, практически вот в любом семинаре за последние несколько лет. Если вы думаете, что вы сейчас видите меня, то вы очень глубоко заблуждаетесь. Потому что сейчас вы... Что сейчас реально происходит? Я, кстати, вас смешу, это всякие там, в общем, поясничаю по всякому. Как раз по той причине, чтобы ваше внимание максимально привлечь, чтобы его оттуда выдернули. И это я тоже по этой же причине сказал. На самом деле, вот когда вы видите меня, сразу же, первое же, что происходит, вы не видите меня или другого любого человека. Вы вот тут же, вот первое же восприятие, которое вы получаете, первый же импульс, вы тут же начинаете сравнивать с тем, что у вас было в прошлом. То есть, если, например, я не знаю, например, там, в школе, там, у вас был очень нудный, противный, и достаточно такой, ну, в общем, короче, противный и нудный преподаватель, например, по химии или по физике. В общем, у кого с чем хуже всего ладилось. Вам этот предмет вообще был до лампочки, но он вас как раз вот жучил на эту тему максимально. Он очень непонятно все рассказывал, требовал очень многое и ставил всегда очень плохие оценки. Там родители школу вызывал. И вот у вас это воспоминание могло уже уйти далеко давно, и вы уже даже не вспомните этого человека никогда. Но либо голос у меня такой же, как у него, либо там, я не знаю, прическа, либо манера двигаться или говорить. И вот вы на меня смотрите и понимаете, что-то он мне не нравится. Что-то он такое говорит, вот все вроде как бы, там, не знаю, как вы думаете, там складно, не складно, там понятно, непонятно, но что-то мне не нравится. Вот. А вот что конкретно не нравится, это уже вытекает, исходя из всего остального набора багажа, как бы того, что вы уже знаете. Там вот что-то еще в жизни было другое, например, там какие-то слова, которые я использую, или интонации, говорил какой-то другой человек, который тоже вам был неприятен. Вы понимаете, что вам неприятно именно это. Вот вы с этим не согласны. Вот почему, неважно, вот не так и все. Или наоборот, у вас был учитель, или друг какой-то, или там какой-нибудь родитель, неважно, вот кто-нибудь был в вашей жизни, который, вот он был замечательным, исключительным человеком, он оставил очень позитивный след. И вот если у нас есть какие-то с ним пересечения, какие-то вот эта чаша весов, негативных ассоциаций больше или меньше, если позитивных ассоциаций больше, я вам нравлюсь. Вы верите всему, что я вам говорю, хотя я могу сейчас начинать нести всякую ахинею вообще, но вы понимаете, что да, это так. Вот так оно и есть, так на самом деле религиозные культы чаще всего и работают. У нас недавно была 15-я годовщина, не знаю, слышали вы об этом или нет, Белого Братства. Там была такая Мария Деви Христос у нас, которая новые христиане, которые пришли. У нас в одном из главных соборов в центре города они закрылись и попытались там, я не помню. В общем, короче, они конец света там встречали. Вот. И там как спецназом пытались оттуда достать, в общем, спецназ побили. Вот. И там как бы в их вот, в технологии оболванивания это было колоссальное бедствие, просто огромное количество людей от этого пострадало. Как раз были применены очень продвинутые как бы, психотехнологии на уровне вот, инструментальном таком, как бы специальные методы, чисто технические, которыми, при помощи которых людям как бы, в голову насадили такое, что потом я как раз тогда перед поступлением в институт год работал санитаром в областной психиатрической больнице, и некоторых таких имел счастье наблюдать. Психиатры говорили, что это какой-то ужас. То есть просто вот психику человека перекроили напрочь, и что с ним теперь делать, вообще не понятно. Так вот, это все работа ума. То есть ума, который не в состоянии как бы ничего сам с собой сделать, который опирается на прошлый опыт и на будущие ожидания. И вот именно в нем мы себя и потеряли. То есть пока мы отождествляем себя самими собой, вот теми, кем мы есть на самом деле. Для нас на самом деле идея там, о реинкарнации, там, о каком-то там загробном там, замечательном существовании, о бессмертии каком-нибудь. Это все на самом деле только идеи и сказки. Потому что наш ум, как набор программ, он появился когда-то, когда он был создан, и он умрет. И все. Потом начнется новый цикл, в котором мы снова начинаем как бы заново проходить, ну, более-менее, как бы условно заново проходить там, новые какие-то работы. Все большего привыкания к работе своего ума. И чем дальше, тем тяжелее вырываться как бы, из этого состояния. И вот идея очень проста. Исходя из того, что я и ум – это разные вещи. Ум опирается на как бы, вот то, что я говорил, да, не здесь и не сейчас, а на прошлое и будущее. Идея очень проста. Самая главная суть вообще любой, в принципе, там, развивающей там, духовной какой-то практики, школы или системы, она состоит всего-навсего в том, чтобы человека привести в состояние здесь и сейчас, когда его внимание полностью погружено в настоящий момент. И вы, когда я вам сейчас это все говорю, видите перед собой даже подсознательно не учителя из своей школы там, или какого-нибудь там, кого-нибудь еще, да, и уже наша коммуникация идет на уровне этих ассоциаций, а вы видите просто вот меня, слышите просто то, что я говорю. И ничто не искажает это восприятие. Это как бы самое банальное, самое простое объяснение, как можно было бы это как-то объяснить. То есть смысл технологии любой очень прост. Он, любая система, если она действительно как бы грамотно построена, она должна дать человеку самое важное, самое большое, это развить его способность к присутствию. Это так называется, способность к присутствию. То есть есть очень простая закономерность. Чем больше у человека проблем, чем хуже он себя чувствует, чем чаще в его жизни случаются какие-то досадные неприятности. Наоборот, на самом деле, может быть, человек может быть там уже настолько глубоко вошедшим в какую-то эзотерическую традицию, неважно, с чем связано, там, с религией какой-нибудь или с каналами и чакрами, неважно. Чем глубже человек себя чем-то отождествил, как бы он точно так же может быть там, благостным, счастливым и довольным собой жизнью, но на самом деле его внимание все равно не здесь. У меня тоже таких людей было много. Вот. Когда человек рассказывает очень полезные, правильные вещи, сам преподает уже очень много, но при этом просто катастрофически не присутствует абсолютно. Вот. Так вот, абсолютно любые проблемы в жизни у человека, они обусловлены именно тем, что его внимание в большей или меньшей степени захвачено, вот, как бы поглощено, привязано. Вот к тем как бы, программам и комплексам, которые в сознании у него существуют. Ну и, соответственно, как бы другая сторона медали. Если человек в состоянии более-менее удерживать внимание здесь и сейчас, в настоящем, у него автоматически как бы, ресурсы внимания в значительной степени высвобождаются. Он не обусловлен, или, по крайней мере, в значительно меньшей степени обусловлен влиянием всех остальных программ, которые вот, как бы, обуславливают жизнь каждого из нас. И он строит как минимум свою жизнь так, как он считает необходимым. Но как максимум, вслед за открытием вот этого состояния, когда человек открывает реальное переживание, что это значит быть полностью здесь и сейчас, когда все 100% его внимания находится в настоящем. Ну вот именно вот за этим как бы кроется то, что называют громким словом самадхи. Вот. Просветление. И техники для этого существуют вполне конкретные, и они очень просты. То есть это все понятно, высокие слова, и наверняка многие из вас это все уже читали в каких-нибудь других книгах про то, как полезно и здорово быть в настоящем, как здорово быть здесь и сейчас. Возможно, что даже после моего прошлого приезда Экхарта Толле тоже кто-то посчитал, и Шри Рамана Махарши тоже возможно. Вот. Но именно то, что касается техник, вот как бы чаще всего вот на этом этапе как бы все и стопорится. Так вот, отчасти мы этим займемся на этом семинаре. Просто поскольку работа с умом – это отдельная очень большая тема, мы это оставим как-нибудь на следующий раз. Сейчас мы займемся где-то базовыми вещами, которые позволят, с одной стороны, действительно, то есть мы в том, что касается работы с умом, одну базовую медитативную практику разберем. И, в принципе, она может стать как бы первой и последней практикой на пути к открытию окончательного знания, самого высшего знания относительно того, кто я. Я потом все это объясню и покажу. Слайд, можно вопрос? Конечно. Насчет внимания говорили все на прошлый раз, когда приезжали. Я это очень много раз переслушивал. Ник как бы не с первого раза, но ник. Но вот я, допустим, сталкивался лично на своем опыте с таким. То есть ты присутствуешь здесь и сейчас, но складывается какая-то ситуация, которая задействует просто память о каком-то негативе, сильном, который сильно пропечатался вот с детства, да, то есть, как говорили. И ты понимаешь, что эта ситуация, ну, как бы абсолютно другая, да, но вот эта вот память о негативе, то есть, она поднимается, да. И то есть, если это боль, то боль есть. Да. Вот. А можно, есть какие-то техники, чтобы отделить вот это от себя? Да. Техники есть, и они очень просты. Основная идея состоит вот в чем. Сама суть вот как бы нашего состояния, нашего сознания, она характеризуется двумя крайними полярными состояниями или крайними полярными проявлениями. Это переживание, если говорить на языке вменяемых каких-то понятий, потому что это находится за пределами ума, соответственно, объяснить нормальными словами это невозможно. Если говорить на что бы это могло быть похоже. Сама суть как бы нашего чистого состояния ума описывается элементарными двумя понятиями. Это покой и движение. И вот, исходя из этого, покой как качество чистого осознавания, а движение как некая как бы, потенциальность энергии, которая в нем заложена. То есть, вот как бы, ну, условно скажем, творец, когда вот это все создавал, он это создал не потому, что ему было лениво, и он там сидел вот как бы был в покое, безмолвии, в пустоте. Он это все создал. Как бы непрерывно воссоздает. И это происходит просто из-за того, что с одной стороны это бесконечный покой, с другой стороны ему присуща бесконечная как бы, творческая потенциальность, которая проявляет в себя весь этот мир. И вот это два, как бы, две стороны одной и той же медали. Две крайних полярности того единого целого, чем мы являемся. Покой и движение. Очень частая ошибка тех, кто начинает заниматься особенно вот работой с умом, я не знаю, откуда эта идея была подчеркнута, но она очень активно начала проталкиваться некоторыми нашими там, мастерами йоги и там, некоторых других там, психоделических, скажем, систем. Идея о том, что концептуальная как бы, главная цель практики – это достичь полной остановки внутреннего диалога, когда вот мыслей нет, вот мысли, их поток прекращен, все, полная тишина внутри. На самом деле, эту идею можно реализовать намного проще, и заниматься для этого много лет совсем не обязательно. Можно, например, очень сильно удариться головой. Вот, действительно, мысленное сотрясение мозга, как бы, основная концептуальная цель йоги будет достигнута буквально тут же. Не надо будет так долго потеть. Мысль будет одна, боль. Что-что? Мысль будет одна, боль. Нет, потом и больно не будет. Вот. Просто зависит все от того, как сильно ударишься. Потому что есть много людей, которых психиатры называют про себя овощами. Это вот как раз те, кто ударились очень сильно. И вот там уже ни боли никакой нет, там просто живой организм, который не думает, ему хорошо. Но поверьте, от человеческого состояния это очень далеко. И вот, ну, действительно так. И вот по этому поводу, кстати, именно по этой причине, например, многие психологи и психиатры, они крайне скептично относятся к вот подобным вообще вещам и идеям относительно какого-то развития, потому что они как раз очень много раз видели, чем все это заканчивается чаще всего. Я, кстати, тоже. Вот. И по этому поводу я сейчас доотвечу на этот вопрос, но именно по этому поводу как бы, буквально вот достаточно недавний случай. На занятии в зале появилась женщина, скажем так, девушка достаточно молодая, очень крупногабаритного такого телосложения, и озвучила примерно следующую историю, что она попала на, я не буду называть этого человека, потому что ну, это будет неэтично просто, здесь, кстати, тоже бывает, на тренинг к этому человеку. Это психотренинговая система, где просто чисто работа с сознанием. Вот. Это никакая не классическая как бы школа, это просто, скажем, психотехнология, так у нас сейчас это принято называть. Так вот, во время одного из занятий у нее очень сильный произошел сдвиг в восприятии, и он начал очень сильно меняться дальше. То есть то, что обычно люди рассказывают, ну, не знаю, знакомы вы с картиной шизофрении или нет, относительно галлюцинаций, императивных приказов, ну, это когда голоса говорят там, прыгни с балкона, там еще что-нибудь такое. Причем их много, и они очень настойчивы. Вот, ну, она говорит, это были только цветочки, то есть я вам даже не хочу рассказывать, что там еще происходило. И вот, понятное дело, что родственники были несколько озадачены происходящим. Вот, и они как бы ее просто по сути уже привели, потому что человек был в полуневменяемом состоянии, ну то есть все, у человека другая реальность вообще. И ее привели, ну, как бы подвели к этому товарищу, который проводил тренинг, и она, это она мне сама рассказывала, говорит, я ее спрашиваю, что мне теперь делать? У меня вот такая ситуация, он так обрадовался. Он говорит, это здорово, у вас вот результат практики, у вас. Точка сборки начала двигаться, у вас там повысилась ну, там, подвижность восприятия. Теперь нужно точку сборки укреплять. В новом состоянии. Когда она спросила, как, ну, по идее, как бы, да, вот если там, скажем, ну вот вы пришли ко мне лечиться, да, я вам дал таблетку. Вот, и там, и, ну, скажем, ну, не вам там скажем, и там пациент говорит, доктор, у меня там. Не знаю, там понос прекратился, начала болеть голова. Что мне теперь делать? Доктор должен понимать, что теперь, значит, эту таблетку давать не надо. Нужна какая-то другая, ну или другой какой-то метод, как бы, да? По этой же аналогии, если человек получил какой-то инструмент, при помощи которого он получил какие-то изменения у себя в сознании, как бы, он должен понимать, что теперь с этим делать дальше. И тут он слышит ответ, укрепляйте точку сборки. И какие-то невменяемые дальнейшие объяснения. Она, ну, то есть, когда она мне это озвучивала, я тоже не понял того, что она мне сказала, попытавшись передать идею как бы инструктора. Вот и для меня это прозвучало примерно так же, как там, качайте пресс. Вот. Ну, в общем, она пыталась как могла, ей это не помогло, в результате чего человек попал в психиатрическую лечебницу. И потом еще очень долго находился на очень сильных препаратах, из-за чего набрал за несколько месяцев 25 килограмм лишнего веса. И там состоит, ну, я не знаю, кто-то видел таких людей или нет, это вот такие полусонные люди, которые всегда голодные, очень много едят, они толстые, и очень плохо на самом деле. Так вот, это просто из-за того, что не понимается самое главное. Вот зачем что-то делать, вот, применять какие-то методы. Не просто для того, чтобы развернуть себе сознание в какое-то несвойственное ему состояние, а глобально зачем. Таким образом, правда. Будьте здоровы. И, ну, как бы, и как? Вот, что с этим делать? Так вот, основная идея состоит вот в чем. Есть два проявления нашего ума, как бы начального состояния, покой и движение. Покой реализуется, ну вот как на уровне своих ощущений и переживаний, переживается как действительно состояние безмолвия, тишины и пустоты. А вот именно пустоты, когда ничего, действительно человек начинает переживать то, что ничего нет на самом деле. А с другой стороны, он в этом покое абсолютно точно так же, как самого себя, осознает, что там реализуется, вот некое движение, мысль, например, там какую-то эмоцию, или вот то, что мы видим. Вот. И получается, что он одновременно как бы и то, и другое. Наша проблема в том, что мы слишком поверили в то, что мы вот это движение, вот это тело, как проявление движения, да, проявление потенциальности энергии, Мы слишком поверили в то, что наши мысли, как бы, это вот есть как бы я. То есть понятно, что мы так для себя это не определяем. То есть я не думаю, что вот это мысли, вот это я не хожу с этой мантрой. Но я так живу. И вот до тех пор, пока мы находимся и живем в твердой уверенности и привязанности как бы, к этим процессам движения, мы на самом деле постоянно находимся в отвлечении. И чем в большей степени мы начинаем расслаблять свое внимание, и поскольку именно расслабление является ключевым, скажем, ключевой характеристикой правильного процесса развития опыта, дальнейшего продвижения, мы начинаем обнаруживать, что на самом деле есть и то, и другое. И вот в конечном счете, в конечном состоянии, уже когда ты просто начинаешь наблюдать, вот, мы будем с этим пытаться взаимодействовать, как бы, свои мысли как часть самого себя, на самом деле разницы не будет никакой, что переживается абсолютно. Хорошее либо плохое, приятное либо неприятное. Оно просто будет происходить и все. Вот просто, ну, как бы, это первый этап, когда вот, человек начинает отделять себя от всех тех страхов, которые он накопил и вытеснил куда-то глубоко внутрь. Кстати, вот по этому поводу две, как минимум, техники из тех, которые мы с вами разучим, вот как раз две последовательности движения, две последовательности цигун, такого специфического очень. Они как раз направлены на вот то, о чем вы только что сказали. Я вот тоже буквально недавно, я первый семинар по исключительно вот техникам работы с умом провел буквально вот недавно, месяц назад, в Днепропетровске. И привели парня. Значит, он уже много лет занимается йогой, много занимается медитацией, очень там интенсивно, усиленно и упорно, по много часов. И вот, значит, как во время одного из занятий, почему там такие состояния описывают, какие запредельные вообще. Вот, и вот во время одного из занятий, как он мне объяснил, у него всплывает переживание, которое он охарактеризовал как страх. Не страх просто как там, страх собаки, там, я не знаю, или высоты, или замкнутого пространства. А вот, вот есть ситуативное обусловленное какое-то переживание, а есть эмоция. Вот эмоция как безумная. Вот силы, заряженное состояние, которое не привязано ни к чему. У нас это не есть, это архетипичные, очень глубокие переживания, которые нам достались еще от наших предков, которые бегали там между деревьями и пещерами от всяких саблезубых тигров. И вот, оно же даже еще намного более длинное. И вот у него всплывает этот страх. В силу того, что опять же человек не знал, каким образом правильно работать со своим сознанием. Он получил вот это глобальное переживание. И у него тут же сформировался сильнейший, ну, говоря медицинским языком, невроз, фобия такая. Его тут же зажало, перекосило, у него появилась масса блоков, которые видно невооруженным глазом, у него заблокировано напрочь дыхание, тут же появилась сильнейшая аритмия, и человек полностью оказался, ну, вот в смысле, как бы, практики полностью парализован, он не может вообще себе никак помочь, вот ничего делать не может, заниматься не может, там, ни пранаямы, вообще ничем, у него тут же начинается аритмия, страх опять же начинает вылазить. И происходит впечатление вот такого манекена такого, который вот в замороженном состоянии движется и боится сделать лишнее какое-то движение или что-то еще, вот, какое-то там что-то переживание. Потому что тут же сейчас на него навалится снова вот этот безумный страх, с которым он не смог справиться. Вот это как бы очень часто происходит. И это происходит по той причине, что есть вот эти, я как раз этого сегодня и начинал, когда вы все говорили, что я вам сейчас говорю, есть глобальные, очень такие фундаментальные накопления у нас в сознании, у каждого из нас, которые в себе несут заряд, неважно, там только из этой жизни или из многих других, где записано огромное количество негативной информации о том, что с нами происходило. И вот именно вот эти вот как бы пространства у нас в подсознании, с нашими страхами, с нашими всеми проблемами, комплексами, они в значительной степени привязывают подспудно к себе наше внимание. Но по моему, по какому-то ощущению, переживается, как бы делают его очень тяжелым. И именно они блокируют очень сильно движение человека дальше. И вот если с ними не знать, как бы, как работать, не знать, как взаимодействовать с этими состояниями, это реально то, что приведет к очень большим проблемам впоследствии. Вот как раз вот потенциально вот как бы вот такие. И как минимум это то, что может очень сильно замедлить как бы просто элементарно продвижение дальше. И вот для того, чтобы сделать вот этот процесс работы со своим умом и изменения своей жизни максимально приятным и максимально безболезненным, вот как раз для этого как бы вот то, что я вам предложу делать как бы все эти дни, завтра, послезавтра. Как раз для этого вот я с вами и буду этим заниматься. Вот. А по поводу покоя и движения, я, ну, по крайней мере, там, концептуально на примере одной из техник я это все объясню. Просто из-за того, что у каждого из нас есть разная предрасположенность и к разным стилям, к разным каналам в обработке информации, соответственно, исходя из этого, приоритетность некоторых техник может быть у каждого своя, разная. Но вот то, что мы попытаемся там сегодня, по крайней мере, как-то попробовать каким-то краешком, это очень просто. И вот человеку, который привык к каким-то сложным и навороченным, там, замороченным техникам, особенно вот если они называются там как-то экзотично, там, каменный дракон взлетает на там куда-нибудь, там еще что-нибудь при этом делает, то ты понимаешь, да, это серьезно. Вот. Тут как бы таких названий не будет. Все будет очень просто. И с этой точки зрения, возможно, что мне с моей стороны было бы намного более честным как раз приехать из Челны какой-нибудь в рясе, в цветах и бусах, где-то как-то организовать музыку с ковровой дорожкой. Вот. Привезти с собой пару человек, которые будут тоже сидели и пили бубны, и сказать, что я вам привез аутентичную систему, древнейшую. Потом вам там какой-нибудь там линии там суперсекретных гималайских йогов. И просветление гарантировано. Если, ну, оно в любом случае, конечно, так будет, рано или поздно. Вот. А так как бы все очень просто и как-то не эзотерично совсем, не экзотично. И, соответственно, ну, это действительно может быть не настолько интересным показаться, вот, но на самом деле именно вот эти вещи являются самыми прямыми инструментами для работы с умом и восприятием человека. Хорошо. Ну что, я так понимаю, что я вас тут уже начинаю заговаривать, и для того, чтобы как-то сменить обстановку, наверное, мы сейчас начнем с вами заниматься так тихонечко, да. Возможно ли остановить, например, поток вот негативных мыслей? Ну, элементарно, если с тобой что-то случается, ну, идем, бывает. Да, конечно. В жизни, да. Но потом ты погружаешься в состояние, когда ты, например, приходишь домой, то есть ты начинаешь все обнулось, плохим настроением ты пришел, сел, и тебя еще больше, то есть, ну, да. Из воспоминаний, то есть все это возвращается, плюс то, что все сегодня, и можно ли эти мысли остановить? Да, конечно, можно. Их останавливать вот в их не надо останавливать. Вот из-за того, что мы, опять же, это, кстати, очень наглядная ситуация, вот у нас есть очень сильная привязанность, это основа нашего, это основа вообще, в принципе, как бы нашего ума, работы вот этого аппарата у нас как бы внутри. У нас есть очень сильная привязанность к идее о хорошем и плохом. И вот есть приятные мысли, есть неприятные. Это большая очень тема, я не хочу сейчас на этом долго останавливаться, но в общем, как бы, да, у нас есть идея относительно хорошего и плохого. И у нас есть идея относительно того, что вот как морковка перед осликом, да, и кнутик. Вот кнут как бы неприятно, а морковку хочется, пряник, как бы, да. И мы тянемся к приятному и пытаемся уйти от неприятного. И вот это как раз проблема. Вот пока мы будем в таком состоянии находиться, равно как и наоборот, для других людей приятно, когда неприятно. Да? Ну, есть такие, как бы, тоже. Вот. Причем не обязательно это как бы те, которых называют садистами, или там садомазохистами, или мазохистами. А это люди как бы мазохистичные по жизни, как бы. Они не ищут легких путей, и как бы вот просто они так живут в таком состоянии. Это на самом деле разницы никакой нет. Пока мы привязаны, пока наше внимание находится в зависимости от тех стимулов или раздражителей, которые оно получает, мы будем непрерывно, постоянно вот, возвращаться все время сюда. Есть такой элементарный опыт физиологии ученых, когда они это обнаружили, это просто шокировало. То есть было очень долгое время, как бы предполагалось, что инстинкт выживания один из самых сильнейших. Если, например, животное ощущает голод, оно будет делать все для того, чтобы все-таки его утолить и выжить. Вот. А потом уже будет реализовывать остальные инстинкты. И вот нашли центр удовольствия у крысы. Ну, то есть, в принципе, когда нашли центр удовольствия, вот и начали экспериментировать, например, с крысами, там вживляется электрод и стимулируется. Когда он стимулируется, животное переживает оргазм. И вот две кнопочки в клетке. когда нажимаешь на одну кнопку, причем крыса об этом знала, то есть вначале работала только вот эта первая, появлялась еда. Когда нажимаешь вторую кнопочку, получаешь оргазм. Ну, потому что там два провода было. И что вы думаете? Как только крыса поняла, что где? Она умерла от голода. Да. Вот именно по той причине, что у нас есть вот эта тяга к постоянному получению одних и тех же очень сильных переживаний. И естественно, что мы хотим приятного. И вот важно, чтобы... То есть она непрерывно как бы там... Сколько могла давила до последнего. Так вот, проблема в том, что наше внимание на самом деле очень сильно завязано, оно очень сильно зависимо от тех эмоций, мыслей, которые мы переживаем. И вот задача первая, которую нужно реализовать, это расслабить свое внимание, потому что сейчас оно находится в напряженном состоянии. Вы потом поймете, о чем я говорю. Оно как бы находится в состоянии напряженной зависимости от тех раздражителей или тех идей, тех состояний, тех мыслей, с которыми мы сталкиваемся. И вот когда мы начинаем постепенно учиться внимание расслаблять, именно, кстати, присутствовать, то есть когда мы отвлекаемся на эмоцию, которая возникает, это не присутствие, поскольку мы вгружаемся вот в это переживание, которое возникло. А вот когда мы возвращаемся, вот на самом деле, вот даже если вот вы, например, сейчас замерзли, вот вы чувствуете, что вам холодно, и вы отвлекаетесь на холод, это тоже не присутствие. То есть, когда мы просто расслабляемся, и мы просто наблюдаем как бы со стороны, вот холодно, мне, кстати, тоже холодно, там, еще что-нибудь, да? Вот когда со стороны ты наблюдаешь, и ты просто расслабленно присутствуешь, ты понимаешь, что тебе на самом деле не холодно, тебе нормально. Ну, вот, вообще, в принципе, нормально. Холод ощущается, но вот это очень тонкая разница, но это, ну, тебе не холодно. Вот, один из, вот Сергей Сидорцов, многие наверняка знают, рассказывал про своего учителя замечательную историю про то, как когда был жив еще учитель его учителя, значит, он там, в Индии там где-то происходило, я не помню точно в деталях эту историю, в общем, смысл в том, что там было какое-то, насколько я помню, наводнение, там какие-то лодки там сорвало, там, в общем, он бегал, это все как-то там собирал, стягивал, в общем, был мокрый до нитки и заболел. В общем, заболел и слег конкретно, там лежал у себя в хижине, там практически уже там, чуть ли не на уже не на пределе. Вот, несколько дней. И, значит, тут учитель говорит, а где этот товарищ? Приведите его сюда. Он говорит, я болен там тебе. Приведите. Он приходит, его приводят. Вот, он говорит, что он ему какое-то поручение, кажется, дал сделать. Вот, тут говорит, я типа не могу, я болен. Он говорит, кто болен? Ты болен? И тут этот человек внезапно, вот, сейчас мастер этой школы, осознал, что... А, и он ему сказал, типа, иди, вот подумай над этим и повторяй. Я не тело, я дух. Вот. И он, в общем, ушел. И вот это вот, я не тело, я дух, я не тело, я дух. И, в общем, в конце концов, он понял, что он болеть не может. Вот, может болеть его тело. И его потом нашли там прыгающим радостно в реке. Я не тело, я дух. И когда это продолжалось уже день, как бы его к вечеру попросили оттуда выйти. Ну, как бы, просто вот это первичное состояние, когда мы начинаем действительно отделять себя от своего ума и наблюдать его со стороны. Вот просто поток мыслей, но когда реально начинает пробиваться первое переживание того, что это не я, вот именно это является первым поворотным пунктом. По сути, это является где-то вот моментом рождения человека. Я настоящим моментом рождения. Потому что до этого как бы работал и жил только его ум. А сам он как бы был в этом уме, и его никаких признаков в этой жизни не было. А вот из своего опыта, как бы я на эту тему хочу сказать, наверное, то, что там, в силу определенных причин, у меня с очень там, глубокого детства как бы есть такая очень сильная склонность к очень глубоким и затяжным депрессиям. И вот, когда очередное такое состояние, такое фундаментальное, с размышлениями, там, а зачем вообще это все, вот, когда очередное вот это состояние прошло, у меня возникло очень острое переживание того, что вот это прошло, а я остался. Вот, вот это переживание того, что я, это не то состояние, которое я переживаю, я не знаю, как это воспринимается сейчас, потому что так это может казаться банальным. Но тогда вспомните любую проблему, которая заседает у вас в голове и крутится там постоянно. Там с кем-то поссорились, там, я не знаю, там, зарплату там урезали, там, я не знаю, ну что угодно произошло, вот что-то неприятное, да, и мы постоянно вот злимся, расстраиваемся, настроение прыгает. Вот сравните хотя бы вот с этим, может быть, так будет понятнее. И вот когда ты понимаешь, что на самом деле это не я, вот у меня сразу же следующая волна, которая там давно когда-то происходила все, которая пришла, она была уже намного меньше, следующая еще меньше, потом это вообще прекратилось. Именно за счет того, что вот глобально, вот это почему это была колоссальная проблема у меня в жизни, которая мешала там достаточно разным вещам, все прошло. Именно благодаря тому, что я открыл для себя реальное понимание, осознавание того, что вот я и то, что меня как бы ограничивает, это вообще разное, это не одно и то же. И то же самое на самом деле происходит со всеми остальными вот состояниями, которые мы переживаем внутри, которые происходят у нас в уме. То есть страх, навязчивые идеи, какие-то мысли, проблемы, что бы мы ни переживали. То есть любое переживание на самом деле можно превратить в практику. В обычной жизни, что бы с нами ни происходило, это захватывает наше внимание, и мы полностью отвлекаемся на те переживания, которые возникают в связи с этим. А в состоянии, когда мы полностью присутствуем, абсолютно любое переживание, любая мысль, которая возникает, любая эмоция, любое действие, любое вот взаимодействие с реальностью, оно наоборот помогает еще больше развивать вот это качество присутствия. Потому что есть то, что делается, мысли переживаются, еще что-нибудь, а есть кто-то переживает. Вот если человек присутствует, он это состояние развивает непрерывно. И вот те практики, которые мы будем делать, они дадут возможность для себя открыть вот это первичное состояние, первичное переживание, вот, по крайней мере, ощутить, как это. Потому что пока ты не почувствуешь, что такое расслабление внимания, что такое просто расслабленное наблюдение за потоком ума, за его работой, конечно, это все остается просто высокими вывышенными словами. А на самом деле это все очень простые реальные вещи, которые можно реализовать. Я не знаю, насколько понятно, я отвечаю на ваши вопросы. Хорошо. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас тут времени? Одинаковое время, да? Отлично. Хорошо. Ну что, тогда мы с вами сейчас... Еще вопросы есть? Мне кажется, что просто уже хватит говорить, потому что восприниматься начинает уже плохо. Да. Можно ли это назвать все постоянной концентрацией на мысли? В каком-то смысле да, а в каком-то смысле не совсем. Потому что... действительно, это большой разговор. Вот чаще всего вот, говорят, ну, особенно вот, когда уже люди прониклись идеями относительно, там, скажем, сансары, нирваны, вот, да, и там точно для себя определили, что сансара это плохо, нирвана это хорошо. Сансара, чтобы было понятно, если кто-то не знает, это то, где вы сейчас находитесь. Вот, не в смысле того, что это школа, это вот, как бы плохо, а вообще глобально. Вот. А нирвана это как бы другое место, вот, где хорошо. Вот. Так вот, чаще всего говорят о том, что вот задача как бы практики или задача человека как бы выйти из круга обусловленного сансарного существования, то есть обусловленного именно двойственным видением, двойственным механизмом работы ума, и прийти к переживанию нирваны, то есть вот состояние, где там, человек открывает для себя истинную реальность. Высочайшую, и все. То есть уйти отсюда и прийти туда. Вот сама идея о том, что есть что-то плохое здесь, откуда надо уйти, и есть что-то хорошее где-нибудь, куда надо прийти, она, пусть даже человек делает супер правильные и супер там мощные какие-то техники, на самом деле, пусть он чудеса какие-то невероятные показывает, на самом деле это все равно остается очень большой проблемой в его жизни. Потому что на самом глобальном, глубоком уровне идея о том, что есть что-то одно и что-то другое, она все равно как бы укрепляется. Это все равно неправильно. Поэтому, ну, я понимаю, как бы на самом деле, что мы сейчас можем вполне говорить об одном и том же. Вот, просто... Если мы концентрируемся, скажем, на душе, да, то это значит, что мы не концентрируемся на чем-то другом уже. То есть есть какой-то один объект концентрации, соответственно, другой уже утерян. А вот задача как раз в том, чтобы вот не концентрироваться ни на чем на самом деле. Вот пока вот есть идея относительно того, что вот все, что я буду вам сейчас показывать и объяснять, и завтра, и послезавтра, это точно так же будет набор идей. А сейчас мы сконцентрируемся на этом, сейчас на этом. Но это программа. То есть если бы я вам этого не предлагал, вы бы концентрировались на чем-то другом. На том, там, что холодно, или там, сколько времени, или ну, там, каких-то мыслях своих. Да? Вот. А на самом деле идея состоит в том, чтобы расслабить внимание до такой степени, что оно становится полностью неподвижным, не в смысле того, что попадает в то же самое состояние тишины, а в смысле того, что в этой тишине то движение, которое там реализуется, то есть либо в виде мыслей, либо в виде вот всего того, что мы вокруг себя воспринимаем и осознаем, оно не вступает ни в какое противоречие. То есть это реально переживается как одно и то же. Вот то внутреннее переживание пустоты, покоя и безмолвия, и то, что мы воспринимаем вокруг себя, как одно и то же. Вот это две грани как бы одного и того же. То есть мы не концентрируемся на чем-то таком, что вот мы на это внимание соберем, и для нас все остальное исчезнет. А это на самом деле одно и то же. И вот то, что будет происходить дальше, это уже цепная реакция, которая будет, ну, это совсем такой большой разговор. Смысл в том, что есть понятие о концентрации или медитации, когда есть некая идея. Вот надо концентрироваться, скажем так, на душе, или там на какой-нибудь чакре, или там на каком-нибудь ощущении, неважно. А есть созерцание. То есть концентрация или медитация – это пока еще работа ума. Потому что есть идея, программа, да, которая – это область ума на самом деле, что надо делать вот это. И ум этим занимается. То есть он концентрирует внимание на чем-нибудь. А есть состояние, как бы, то, которое называют созерцанием, когда человек полностью уже расслаблен, и он находится в состоянии переживания своей естественной, истинной природы, глубочайшей, которую на самом деле не развивать, не менять невозможно, потому что она была всегда и никуда никогда не денется. Вот это как раз то состояние, в котором человек полностью расслаблен, и вот это глобальное переживание пустоты или покоя, безмолвия, абсолютно едино с переживанием того, что называют движением или проявлением мыслей, эмоций, вот, там, людей, как бы, окружающих событий. И именно поэтому вот в практике вот эта концепция, она по большей части опирается, ну, как бы, это не я, кстати, все придумал, вот, чтобы не возникло никаких там, ну, как бы, там, не знаю, или подозрений, или обвинений, или еще чего-нибудь такого. Как бы, то есть я не приехал к слову религии. Это я сейчас пересказываю как бы суть того, что представляет из себя, например, Адвайта Веданта. Или, например, буддизм. Адвайта, отрицательная частичка, Адвайта – двойственность. Веданта – ведать, знать. То есть знание о недвойственном состоянии реальности. В буддизме как бы представлены абсолютно те же самые идеи и практики. И как раз этот подход относится к категории непостепенных так называемых методов, по той причине, что он напрямую, он напрямую позволяет воздействовать или как бы работать содержимым своего ума со своим сознанием и способен привести человека к переживанию изначальной реальности в любой момент времени. В отличие от других практик, где, скажем, упор делается на работу с каналами, пранами и чакрами, когда есть определенная последовательность действий, которая, как правило, очень длинна. Это огромное колоссальное количество практики явлений и усилий. И исходя из этого, как бы, ну, это все долго и в наших условиях чаще всего вообще мало реализуемо. Вот, поэтому ну, основная идея вот именно такая. То есть показать человеку, что на самом деле он и его ум – это разные вещи. Показать человеку, что у него есть такой инструмент, как внимание, которое полностью напрочь обусловлено содержимым ума. И он им абсолютно не умеет управлять. И показать, каким образом можно этому научиться. То есть объяснить как бы базовые первичные алгоритмы. И вот та техника, с которой мы разберемся вот за вот эти три дня, или, скажем, два, она абсолютно вот в этом плане является рабочим инструментом. И в том виде, в каком я ее покажу, ее когда-то там очень давно объяснил Будда, Это будет просто более свернутый, сжатый такой вариант, есть более развернутые как бы ее практики. И вот там буквально это происходило таким образом, что ну, тогда письменности не было, просто вот сутры, которые появлялись, они записывались позже. А так просто это все запоминалось людьми, и вот как-то было примерно следующим образом. Будда собрал как-то своих учеников и сказал, я знаю, что среди вас есть много людей, которые пытаются открыть для себя высочайшее знание посредством работы со своим дыханием через дыхание. Так вот, специально для вас я сейчас объясню, как это правильно сделать. Вот. И вот в сжатом как бы, таком виде мы с вами эту технику и разберем, в числе прочего. Я не знаю, сколько, опять же, понятно все это проговорил. Но я надеюсь, что к концу завтрашнего или после завтрашнего дня это все прояснится. Потому что действительно, я не знаю, как это все воспринимается. Внимание, прошлое, будущее, ерунда такая. Проблема с плечом. Поврежден плечевой сустав. Есть ограничение подвижности же, да? И болезненность. Идея очень проста. Скорее из этого, из того, что мы обнаружили, берется зеркальное, полностью противоположное движение, с точностью до наоборот, в противоположную сторону отведения и в противоположную сторону скручивания. И потом фиксация этого движения, она определенное время по определенной очень простой схеме. Я сейчас это покажу, как делается. И все. И можно лечить практически что угодно. Принцип тот же самый для всех внутренних органов. То есть, например, если болит желудок, то очень легко можно, вот попытавшись наклонить свое тело в зоне вот, желудка, скажем, в 8 направлениях, вперед, по диагонали, вправо, по диагонали, назад, по диагонали, влево, по диагонали, найти самое вот такое неприятное положение, в котором боль усиливается. В этом же положении можно попробовать повернуться в одну сторону, в другую. И если оказывается, что боль наиболее сильная вот в этом положении, то лечить будет наоборот. И вот это положение мы фиксируем, как бы, так как я сейчас покажу. Вот. А здесь вот очень просто. То есть если наложить, вот, расставьте руку, расставьте, вот роза ветров, представляете, да, вот 8 направлений. Да? Вот мы накладываем эту сетку на сустав поврежденный. Вот сейчас плечевой сустав. Вот мы только просим чека расставиться. Мне не помогает. Все, все. Просто положите мне руку на руку. Но она же не бежит. И вот теперь мы. Отпустите руку, да, отпустите руку. Вот. Мы начинаем двигать рукой. Надо определить наиболее болезненное направление. То есть боль не терпим. Если появляется боль, сразу мне об этом говорим. Хорошо? Да? Вот я поднимаю руку вверх. Вот говорите, где боль. Острой боли не будет, мозг просто некомфортно. Вот, вот мы потянули руку вот в эту сторону. Вот. Ну, там вот, больно, не больно, неприятно. Есть. Хорошо. Теперь отпускаем, отпускаем. Делаем движение. Последовательности, в которой это все проходит, нет. То есть просто 8 направлений, и мы следуем каждое из них. Делаем движение по диагонали вот сюда. Больнее или нет? Больнее. Хорошо. Расслабляем. Делаем движение вот сюда. Как более-менее болезненно. Менее болезненно. Хорошо. Делаем движение вот сюда. Есть. Хорошо. Ну, сюда понятно. Это наименее болезненно. Потом делаем движение вот в этом направлении. Вот в этом направлении. Немножко есть, хорошо. Делаем движение. Вот в этом направлении. Есть, хорошо. И вот в этом направлении. А вот в каком было наиболее больно? Вот, вот сюда. Вот. Вот это направление, то есть получается, вот если я сейчас смотрю справа на человека, то вправо и вверх. Движение вызывает наибольшую болезненность. Теперь в этом положении. Я ротирую сустав, проворачиваю сустав вот в одну сторону, вот в эту. Вы видите, как он двигается сразу. Вот. И в другую сторону. Видите, лицо не меняется. А где больнее? Вот сюда. Вот это вызывает максимальную болезнь. Исходя из этого, лечебное движение вправо и вверх наиболее болезненное, влево и вниз. Вот сейчас, вот здесь, скорее всего, будет ощущение комфорта. Вот, вот такое более-менее какое-то все-таки приятное состояние. Ну, нужно найти просто вот то положение, в котором вот, не будет вот здесь, в этом направлении боли. То есть мы должны найти ту точку в суставе, в котором боли не будет. Вот, вот здесь, например. Должно быть комфортно. И ротация, если вниз, то есть по часовой стрелке вызывала боль, то влево вверх против часовой стрелки. Более, да. То есть должна быть не болезненное движение. До уровня комфорта. Вот. То есть нам нужно найти то положение, в котором болезненность не ощущается, и которое как бы, наиболее комфортно. Всего того, что сустав поражен как бы, ну, достаточно обширно, любое положение может провоцироваться временем боли. То есть это должно быть положение, в котором просто элементарно, ну, скажем, номинально приятно. То есть, по сравнению с тем, что было там, наиболее пиково как бы, болезненность. Потом, когда мы зафиксировали, отпускаем сустав, отпускаем полностью, расслабляем его, убираем напряжение и предлагаем человеку сделать 4 полных дыхания, ну там 4, 6, 8, как там, в зависимости от интенсивности движения, потому что бывают очень напряженные позиции. С предложением, вот ну, постарайтесь вот, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, представляя себе, что вот на вдохе тело становится абсолютно прозрачным и пустым, вот как воздушный шарик. А на выдохе, ну там, если хотите, представьте себе, что вы выдыхаете, как вот там черный дым эти болезни. Ключевой образ – это прозрачная пустота внутри тела. При этом очень важно, чтобы мы сами это делали не с таким мрачным выражением вот, на лице и внутри, как обычно это бывает. Да? Вот, мы устали, вот, и вот мы себе представляем, какая она там прозрачная, эта пустота. Тело не поверит в то, что все хорошо. Мы таким образом просто стираем как бы, информацию о проблеме. А с максимально позитивным настроем. То есть вот мы улыбаемся сами себе, это такая улыбающаяся пустота, радостная. Вот. Хотите вспомнить мультфильм про Винни-Пуха и Пятачка? Помните, как он там за медом? Да. Вот. Там Пятачок просто как-то взлетел. Вот. Образ какой угодно может быть, на самом деле. Главное, чтобы это было глубокое дыхание, максимально расслабленное, в котором мы представляем, что тело становится абсолютно прозрачным и пустым внутри. Максимально позитивным настроем. И следующий, мы делаем снова то же самое движение, такую же точную фиксацию, просто в два раза более продолжительную. И вот так по времени, там 30 секунд, либо минуту, в два раза больше. Потом снова такой же отдых, в два раза больше, и такой же отдых. Ну, в принципе, все. Три раза. Три раза. И вот так там можно несколько раз в день. На полминуты? Да, скажем, ну вот минута или там полминуты, потом в два раза более продолжительное время, и потом еще в два раза более продолжительное время. То есть я видел случаи, когда Есть еще, ну, я просто не буду сейчас это рассказывать, потому что это уже будет более сложно, и надо будет рисовать, и ну, забудется потом. Есть то же самое можно делать на, там, есть такое понятие системы соответствия. Вот когда тело проецируется на любую свою часть, на плечо, на предплечье, на кисть, на ухо. Спасибо большое. Вот, и, кстати, вот по поводу этого, все, можете, по поводу вот этого случая, просто очень удачно, что так получилось, как бы вот оно наглядно мы и сделали. Это можно делать еще во сне. То есть, если найти такое положение, ну тут уже, конечно, без подушек обойтись сложно, в общем, вот так, вот спать в нашей ситуации, да, вот. Вот. Обязательно вот с этой ротацией. Как бы, если это делать, то точно так же сон будет просто лечебным занятием. По крайней мере, перед сном, засыпая, вот полежать в этом положении, как бы там голову точно так же можно отстроить в наиболее оптимальном положении, исходя из той же схемы, да? То есть все соседние суставы можно также определить. Найти то положение тела, в котором каждый сустав, вот подчиняясь этому принципу, иногда это бывает очень забавно. Вот, можно сон сделать очень полезным занятием. Вот, именно в плане лечения. Вот, так вот, я видел случай, когда девочку привели, она, ну, буквально там, люди шли в гости, на где-то дороге девочка оступилась и подвернула себе голеностопный сустав, там явно была надорвана связка, сустав был уже вот таким, как, ну, дыня маленькая. Вот, там была барышня, которая владела этим методом. Она взяла ее руку и просто пальчик, вот так вот, нашли 8 направлений болезненного движения, нашли неприятное направление скручивания, и по системе соответствия, не на больной даже конечности, а по системе соответствия сделали то же самое. Когда человек встал на свои ноги и пошел без всякой боли, а потом через какое-то время опухоль сошла, она с этой девочкой, которая ее вылечила, общаться перестала. Ну, для обычного человека это просто, ну, испугалась, да. Ну, как так может быть? Так вот с этим вначале не ходишь долго, вот потом ходишь, но плохо. Вот. А тут как бы раз и все. А что значит? Нужно больную конечность по системе соответствия? Ну, это просто, ну, долго и сложно объяснять. То есть это самое простое, вот что я показал, это то, что можно вот пользоваться абсолютно легко, это будет полезно в любом случае. Если просто мы сейчас займемся этим разбором, то весь наш семинар превратится в... Поверьте, то, что я сейчас вам буду, ну, завтра по большей части рассказывать, интересно не меньше, потому что это то же самое, просто с другой стороны. Идея очень простая на самом деле. Я это буду детально объяснять завтра, а сейчас так совсем забегая наперед. Есть описанные как бы в традиционной, не только литературе, а вообще в традиционных системах и школах, две основные как бы энергетические системы человека. Это первая, та, на которую опирается по большей части, там, скажем, система Цигун с внешними поверхностными каналами. И другая, это очень условное, конечно, деление, потому что и в йоге точно так же там все тоже перемешано. А другая это на как бы глубокие каналы внутренние, там, с чакрами, которые прямые, и там они вот внутри. Вот. Они относятся к двум разным категориям, как бы к категории, вот если говорить в более понятной терминологии ян, это активные поверхностные, как бы прямые каналы, и к категории инь, внутренние глубокие, с как бы спирально закрученными вихрями. А есть еще третья. Ян и инь это две как бы крайне агрессивные энергии, вот в чистом виде. Вот. И в чистом виде сами по себе они бы не могли существовать. Существует третья сила, которая их контролирует. И вот она, ну, как правило, она очень плохо как бы описана. О ней в лучшем случае просто упоминается. И вот она как раз в теле связана со спиральной, так называемой, энергетической системой. Это такие как бы спиральные каналы, которые проходят через все тело. И в особенности они связаны с суставами. По этой причине суставы это как бы внешние такие очень важные энергетические зоны, как бы периферические чакры, условно говоря, такие. И от того, насколько они функциональны, собственно, мы подходим к объяснению того, что я вам сейчас буду показывать, чем мы с вами займемся. От того, насколько они функциональны, как бы на самом деле зависят функции нашего тела, функции нашей энергии и функции нашего сознания. И вот, исходя из этого, если вот правильно делать практику, которую я объясню вот сейчас, Исходя из этого, мы получаем две очень важные вещи, как бы. Первое, это, по сути, иглоукалывание самому себе, что вот сейчас мы и сделали. Вот, это очень похоже по своему принципу. Вот, то есть это как бы балансировка своего состояния на уровне не просто энергии, вот, как бы, а на уровне фундаментальных базовых сил, которые, вот, из которых вообще в принципе строится это мироздание. Вот сил Ян, сил Инь и третий гармонизирующий вот это всю энергию. И это с одной стороны. То есть получается, мы свое тело, энергию и сознание таким образом балансируем. И все нарушения, которые возникают в таком случае, там, любые совершенно, начиная от физических проблем и заканчивая жизненными какими-то неурядицами, которые происходят. Потому что, например, вот, скажем, если в семье происходит развод, вот, это что? Это может быть как бы ситуация, которая описана с точки зрения силы Ян, силы избыточной, как бы, действующей силы Ян, силы, которая пытается все, она центробежная, она пытается все разделить, разнести. И исходя из этого, если сбалансировать, как бы семью можно спасти, если, конечно, в этом есть смысл. И что, ну, как бы, а вдруг им действительно так лучше будет. И если как бы, люди это понимают, то балансируя таким образом себя и вот, как бы, свою вот эту внутреннюю систему, можно очень сильно влиять на свою жизнь. То есть на, там, на развитие бизнеса, например, тоже, почему нет. Вот, на здоровье своих детей, там, близких. Вот, это все очень сильно связано. И поэтому, когда мы таким образом балансируем вот эти как бы, первичные фундаментальные силы, мы восстанавливаем свое физическое здоровье, восстанавливаем свое энергетическое здоровье, свою жизненную ситуацию и точно так же очень глубоко влияем на состояние своего ума, поскольку тоже он, его все основные параметры, все основные как бы, компоненты могут быть описаны с точки зрения вот этих трех основных фундаментальных сил, о которых я буду рассказывать завтра. И если вы поймете принцип, он очень простой, то, используя абсолютно нехитрые методы, вот, которые мы будем с вами уже завтра изучать, вы можете там очень сильно влиять на свою жизнь, очень просто. Это одно. А второе, как бы вот, ради чего я хочу это все показать, это то, что вот этот комплекс, который мы с вами сделаем, это абсолютно полноценная, самодостаточная медитативная практика, которая является вот сама вот как бы вещью в себе. Есть два основных вида, это совсем уже забегая наперед, как бы работу с умом, скажем, или вот разновидности медитации. На санскрите они называются как шамадха и випассана. Или на пали, вот випассана, не знаю, насколько у вас это распространено, у нас сейчас это повально. Так вот, это язык, который в Таиланде там распространен. Так вот, эта практика относится к категории випассанной медитации или випассана. Вот, и является тоже, ну, сама по себе вот в этом плане исключительно полезным методом работы с умом. Випассана переводится как высшее видение, там, всепроникающее видение, всепроникающее воззрение, понимание, ну, то есть проникновение вглубь природы вещей. Вот, а совсем забегая наперед, как бы я скажу, что если туда вот, действительно вот, в общем, задача как бы, этой концентрации внимания состоит в том, чтобы человека хотя бы вот, первично ознакомить с состоянием, что его на самом деле нет. Не состояния нет, человека нет, личности нет. Есть как бы некое намного более глубокое я, а ума его нет. И вот эти практики, они очень простые и дают как раз вот возможность как бы эти переживания получить буквально в самом начале.